Долой девятку. Как-то раз один школьник решал примеры. 13 разделить на 3, считал он, будет 4 и 1 в остатке. Значит, 4. Проверим. 3×4 — 12. +1 — 13. Теперь долой девятку. Вот еще. Вдруг рассердилась девятка. Что? Удивился ученик. Почему это долой девятку? Что ты ко мне пристал? Что я тебе сделала? Или, может, я преступница какая? Но я... Да-да. Я знаю, что ты сейчас начнешь придумывать всякие объяснения. Только меня они не устраивают. Кричи, если хочется. Долой бульон из мясных кубиков. Долой полицию. И даже можешь сколько тебе угодно кричать. Долой жареный воздух. Но почему тебе взбрело в голову кричать «Долой девятку»? Простите, но я только хотел... Не перебивай! Это неприлично. Я простая, скромная цифра. Однозначная правда. И любая двузначная может, конечно, меня поучать. Но и у меня есть своя гордость. И я требую, чтобы меня уважали. И прежде всего дети, которым еще нужно нос вытирать. Одним словом, долой твой нос. Долой что угодно, но меня, будь добр, оставь в покое. Школьник так растерялся и испугался, что побоялся вычесть девятку из 13. Пример остался нерешенным, и мальчик получил 2. Да, видимо, иногда бывают в жизни случаи, когда надо быть смелее и решительнее.